Базовый навык зависит от ремесла. Вот такой набор. Все, что связано со шпионажем, дипломатией, торговлей и так далее, проходит по механике агентов. Суть героев в том, что это персонажи под особым вниманием и расширенным контролем. Если набрать особо годных воинов, то можно их руками перевернуть ситуацию на каком-нибудь участке боя. У меня их пока всего три. Касс, Ган, Дарус. Гладиатрикс я намерен держать при себе в качестве телохранителя. Нужно набрать несколько элитных отрядов, найти для них еще двух героев и при следующих взять их уровней повышать их количество. Если мне придется воевать против других стратегов, то те могут раздолбать меня за счет сильных и многочисленных героев. Дела, дела, дела. А тем временем, мне уже пора одеваться для встречи с варварами-федератами. Опять я нацепляю доспехи, начищенные и отполированные после злосчастного боя. Мыли их в том числе от крови, в том числе от моей. В парадном зале шатра я ставлю десятку ганатариона и еще две размещаю по сторонам от моего походного дома. Плюс касс, плюс центурионы, которые будут также присутствовать при встрече. Сойдет. Я бы, конечно, к мерам безопасности еще добавил снайперов и танковый корпус. Но чего нет, того нет. Есть какие-то рекомендации? Спросил я у Геноция незадолго до начала аудиенции. Ничего им не обещай, и не давай никаких окончательных ответов сразу. Полог шатра распахнулся, впуская шестерых представителей варварской знати. Двое шли по центру, а остальные чуть за ними. Видимо, блюли некую свою иерархию. Боги. Как-то я отмечал роскошь в одеяниях некоторых имперцев. Беру свои слова назад. Имперцы одеваются с монашеским аскетизмом. Все шестеро были без доспехов, но при мечах. Каждая рукоять, наверное, стоила как дом в центре Мелиадона, а пояс и того дороже. Варварская роскошь. На золотой основе крепились пластинки из драгоценных камней, составляя узоры. Наряды пестрели яркой тканью. Первым заговорил коренастый, чернобородый и почти облысевший мужчина далеко за 40. Зартигар из Адонов приветствует стратега со всем уважением. Я верный союзник империи. Однако внимание мое сразу захватил другой вожак федератов. Он был сильно моложе Зартигара. Короткая светлая бородка, волосы зачесанные назад, золотая гривна на шее и учтивая улыбка. Я знал его. Мне пришлось с большим усилием оторвать взгляд, чтобы не выдать чрезмерного внимания, но готов поклясться. Именно он был одним из участников моего недавнего видения. Пинал там какую ведьму и о чем-то договаривался с Сидониусом. Этот мир тесен, а еще мрачен. Я вспомнил молчаливый лес и черных идолищ на тропе во тьму. Что вы делали там? Боролись с каким-то монстром? Интересно. Аргаил, сын Геара из Бьернов. Представился юноша. Верный друг империи, как и все в моем роду. Я служил контуберналом при Антавикаре и рад снова оказаться в рядах армии. Вот тебе и поворот. Теперь понятно, почему он так хорошо знал Сидониуса. Мы только недавно смогли пробиться к вам и узнать о прошедшем сражении. Продолжал юноша тревожным тоном. Остальные были старше, но давали слово ему, наверное, как спецу по общению с имперцами. Нам безмерно жаль, что эти никчемные твари потревожили спокойствие ваших границ. Мы помним о нашем долге, о договоре с империей. Но сейчас весь север полыхает войной. Десятки самых жестоких и диких племен ныне собрались вокруг некого Белквергаста. Подлеца, бесчестного предателя клятв, чья низкая жадность сравнима только с его ненавистью к империи. Ныне он пытается уничтожить нас, разорить наши города, спалить посевы и заполнить реки трупами. Покончив с нами, этот зверь без сомнений бросится терзать земли самой империи. Такова злоба, пожирающая его изнутри. Но мы надеемся, что империя не оставит своих союзников на растерзание превосходящему врагу. Наши отцы и деды долгие годы чтили договоры. Шла торговля, скреплялись союзы. И теперь нам нужна помощь легионов, всесокрушающей имперской мощи. Энда, вот тебе и союзники. Это мне нужна помощь для защиты границы. Вы чего? Мне нужно было подкрепление кавалерии, а не новые проблемы. Верные, мать их, союзники. Так, спокойно. Выдыхаем, выдыхаем. Это ужасно, со всей честностью ответил я, имея в виду, конечно, свое положение, а не их проблемы. Значит, таки глобальная война и от нее мне не отвертеться. Глава 19. Смерть и жизнь Севера. Когда-то на волне юношеского максимализма слышал фразу примерно такого содержания. Человек или горит, или загнивает. Не уверен, что такой подход адекватен в целом, но последние недели я определенно горел. Топливом служил мои нервы. Хорошие горючие, быстро занимается и жар мое почтение. Жаль, уже подходит к концу. Встреча с федератами продлилась около полутора часов. Аргаил без устали хвалил свою преданность империи и всячески хулил вождя Белквергаста. Я пытался вытянуть из него конкретику, но гад постоянно противоречил сам себе. То за Белквергастом идут орды свирепых дикарей, то враги — это кучка жалких козолупов. Если верно второе, то почему вы их сами не раскатаете? Если верно первое, то чем я вам помогу с одним легионом новобранцев? Из полезного. Дали денег и обещали дать еще. Впрочем, сумму их подношения оценить было тяжело. Вручили мне не мешок монет, а кучу золотых и серебряных хреновин. Статуэтки, посуду, перстни, гривны, браслеты на запястье и так далее. Все это я, разумеется, обращу в монеты с помощью кузницы легиона. Через пару часов после ухода федератов в лагерь прибыл Стеллион. Актуарий по обыкновению находился в отличном настроении, которое мне тут же захотелось испортить новостями о грядущей войне. Это было ожидаемо. Отмахнулся Стеллион, зевая и разминая шею. Мышление варваров довольно примитивно и сильно завязано на роли конкретной личности. Они знали Кара, боялись его, но вот он ушел. Теперь дикари станут испытывать нового стратега, то есть тебя, пока не убедятся, что ты не менее опасен. А раньше этого всего нельзя было сказать, что же вы за человек такой, товарищ Леоридан. Впрочем, мне давно пора было понять, насколько актуарию плевать и на север, и на варваров, и на мои интересы. Он решал здесь вопросы своей карьеры, мотался в Мелиадон, куда-то там дальше в центральные земли империи, вел переговоры, содержание которых оставалось тайной. По какой-то причине моя жизнь была ему выгодна. Вон и телохранителей подогнал, и Ксанда с колдовских земель вытащил. Но одержу я победу или будут с позором выбит с севера, его не сильно волнует. И с таким человеком приходится работать. Мне нужно подкрепление и немедленно. Несколько легионов с боевым опытом. Кавалерия, осадные машины, можно даже слонов. У слонов есть один критический недостаток – аппетит. Свой аппетит они умерить не могут, поэтому аппетит придется умерить нам и обойтись без слонов. Ведь Ейвата отказал актуарий, едва сдерживая зевоту. Похоже, он был в дороге не первый день. Подкрепления для Лимиса Север утверждены, но возникли новые обстоятельства, перебил я актуария, которые уже учтены Сенатом. Перебил актуарий меня, средства были выделены с расчетом даже на глобальную войну. Все, что мы сейчас можем оторвать с востока, ну же, хватит тянуть интригу и озвучь, насколько все плохо. В помощь Лимису Север будут выделены векселяции трех легионов примерно по когорте, а также средства на набор еще двух легионов из местных поселенцев. Таких сил в сочетании с твоим талантом должно хватить на отражение любой угрозы, идущей из диких земель севера. «Да вы что?» – вздохнул я, чувствуя, как закипает внутри гнев. «Мы опираемся на опыт прошлых вторжений. Варвары не могут долго держать в кулаке крупные силы. Снабжение хромает. Это не шат. Против тебя не будет слонов, катафрактариев и десятков тысяч фидейнов, треть из которых служила в Ауксилии. Ты получишь хорошее снабжение, подкрепление и через месяц-другой сможешь расколотить орду Белквергаста в дребезги. Здесь что-то нечисто, Стеллион, гераты, какие-то монстры, заговоры и, наконец, полноценное вторжение. Все тобой перечисленные, обычное состояние этих дремучих земель. Дикари беснуются, монстры их едят, а враги всех мастей пытаются ослабить нашу армию. Те убийцы, что ждали тебя у Нева, шат, хрустальная гробница или местные бандиты. Все в рамках типичной здешней грызни. Привыкай, мудрый стратег. Бесполезно. Ничего я более из него не выжиму. Позаботься об охране и чаще думай о последствиях в бою. Второй раз Гадракраксан тебя спасать не явится. Эта старая крыса слишком увлечена расчленением младенцев в порченных землях. Соизмеряй ценность своей жизни и жизни солдат, тем более велитов. Их кровь дешевле чистой воды, спросил я, пометуя одно из лихорадочных видений. Звучит интересно и образ красивый, усмехнулся Стеллион. Делаешь успехи, но солдатам лучше такого не слышать. Удачи и славы, стратег, все это вам очень понадобится. Значит, вместо легиона новобранцев я получу три легиона новобранцев. Чудно. Надо в кратчайшие сроки ковать из имеющегося у меня сырья боеспособную армию, иначе финиш. И мы приступаем к допросу. Черт, я ощущаю себя довольно неловко. Хотя, казалось бы, какой пустяк, всего лишь надо немного пообщаться с женщинами, к истреблению родни которых я имел прямое отношение. Подумаешь, мои солдаты обратили их в рабство, с кем не бывает, у них там в шатре нет колюще-режущих предметов, Спрашиваю я у Севина Дациниса. Не должно быть. Сходи и проверь. Да, стратег. Мальчишка вздыхает и, держа руку на коротком мече, плетется туда, где содержится мой неопробованный гарем. Все же есть во власти нечто такое неуловимо притягательное. Некий шарм животного превосходства. Нет у них там ничего опасного. Отлично. Как они сидят. Некоторые даже на меня не смотрели. Ясно. Ну пора идти. Моя паранойя рисует мне сцену, как одна из тех красавиц, с дикой яростью в очах и припасенным лезвием меж пальцев, распарывает мне горло. Красочным тарантиновским фонтанчиком брызжет кровища. Стоп, хватит. Со мной кассы двое шагдинцев. Еще кого-то взять, а может мля заодно тяжелую кавалерию туда завести? Мне как раз федератов подогнали. С такой паранойей, если женюсь, то консумацию стану производить в полном доспехе, а на невесту будет наведен заряженный скорпион. Успокойся. Это просто пара десятков несчастных девушек, которые тебя ненавидят и мечтают придушить. Я подошел к гаремному шатру. У него дежурили четверо солдат при полном параде. При виде меня на их лицах возникала смесь удовлетворения, смеха и чуточку зависти. Мол, наконец главный пришел воспользоваться нашими подарками. Они даже вежливо раздвинули полог шатра передо мной. Атмосфера внутри царила довольно гнетущая и всплеском моего либидо не способствовала. Может быть, найдутся даже в нашем мире любители садомаза, которых вид страдающих печальных девушек особенно возбуждает. Однако я к числу таких данжин-мастеров не относился. Мебелью в шатре служили солдатские спальники, на которых расположились пленницы, все обряженные в одинаковые хитоны с коротким рукавом. Интересно, они добровольно переоделись или кто-то не поленился с них варварские вещи сдирать? Некоторые смотрели на нас, но ни гнева, ни любопытства, ни страха я не заметил в их глазах, лишь тоску, усталость и безразличие. Ладно, все проходит довольно спокойно, значит, будем брать по одной и разговаривать. Глядишь, что-нибудь интересное узнаю. Но в мои планы вмешался Севин Дацинис. Контубернал зашел следом за нами и сделал одну из самых тупых вещей, которые только можно было вообразить. Мальчишка вытянулся по струнке, торжественно махнул плащом и очень грозным тоном объявил мое присутствие со всеми возможными титулами. Класс! Звучало это примерно как: «Уважаемые узницы концлагеря, внимание, вас посетил фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер». Аплодисменты. Атмосфера в шатре тут же изменилась. На меня смотрели практически все. Теперь я мог видеть и страх, и гнев, и слезы. Я не верю. То ли вздох, то ли усмешка были первыми словами за долгие мгновения после раскрытия тайны моей личности. Я повернулся на звук, встретившись глазами с одной из пленниц. Лет 20, наверное. Коса темно-рыжих волос спадала до груди. «Не веришь?» – уточнил я. Несколько секунд она смотрела на меня бледно-зелеными глазами, а затем объяснила. «Разве ты не должен быть богом войны, огромным, железным, извергающим огонь? Как же возможно? Нас всех погубил простой человек, усталый и больной. И что мне ей ответить? Наверное, месяца два назад я растерялся бы, но все последние дни только и делаю, что общаюсь с довольно языкастыми типчиками. Вас погубил не я, а то, что направило сюда против легиона. Что до моего обычного человеческого облика, у вас же, наверное, были жрецы или шаманы, не боги, но люди, говорящие с ними. Так и я жрец войны, связующее звено для сотен и тысяч солдат. Это моя главная функция. Для нее не обязательно извергать огонь и быть 3 метра в холке». Мой спокойный голос немного разрядил атмосферу. Враг для них внезапно предстал в облике человека, а не монстра. Может ли это утешить тех, кто потерял все? Едва ли. Однако, может быть, они увидят нового врага в той силе, что направила их к ужасной судьбе. Я хочу поговорить с вами. Понять, что случилось там на севере. Причину похода сюда. Что за проклятие постигло ваш народ? Тишина. Гнетущая и скорбная. На меня больше практически никто не смотрит. Злость в глазах сменяет пустота. Надо что-то еще сказать, а слова как-то в голову не лезут. Я буду говорить наедине. Вдруг произнесла та девушка, что не верила в мою принадлежность к стратегам. Интересно, на меня опять будут покушаться? Пойдем, сказал я, и мы вышли из шатра пленниц. Легионеры на страже смерили девчонку взглядом, чуть ли не посмеиваясь. Мол, первая пошла. Шагдинцев оставил снаружи моего походного дома. Внутри оказались только я, Касса и эта девчонка из Гератов. Она посмотрела на гладиатрикс. Это что, женщина? Хотелось пошутить, что нельзя определять чужой гендер и Касс. Может быть, вообще серпоносная боевая колесница, но вовремя понял, что тут подобную фигню еще не изобрели. Это не имеет значения, ответил я как можно серьезнее. Она почти часть меня, мое оружие. Это особая связь, она останется с нами. Вот как, неважно, я буду говорить. Не хотелось только, чтобы слышали сестры. За словам возвращаются воспоминания. Она говорила спокойно, хотя и с каким-то надрывом, но затем вдруг перестала смотреть на меня, отошла на несколько шагов и села, обхватив колени. Девушка тяжело дышала, время от времени открывая рот, но тут же снова сжимая губы. За словами возвращаются воспоминания. «Что же ты пытаешься мне сказать? Что снова переживаешь сейчас? Мир умер!» Вдруг быстро произнесла она и дернулась, будто напуганная своей же речью. Я подошел к ней, опустился на одно колено и произнес: «Но мы живы. Солнце светит, реки текут, голоса звучат. Все пустое», — ответила девушка. «Не настоящие, мертвые, холодные, нет души, не слышно, не видно». «Постой, нет души, не слышно, раньше было слышно», — она кивнула. «Расскажи мне все», — как можно более мягко произнес я, — «то каким был мир раньше?» «Душа, дыхание», — медленно произнесла девушка. «Наверное, это были некие сакральные термины, но мой переводчик их сводил к понятным значениям. Когда забиваем тюленя, когда умирает человек, когда вызревает плод, краем глаза можно увидеть и на самой грани слуха ощутить дыхание. Даже некоторые вещи обладают им. Дыхание возвращается к земле, к воде, к небу и оттуда снова приходит человеком, зверем или вещью. Учение о переселении душ, реинкарнация. Так было, но что-то изменилось?» — спросил я. «Мир умер», — повторила девушка. Мы услышали его крик. Она подняла лицо, взглянув на меня глазами полными слез, страха и безумия. «Крик», — прозвучал крик, и все другие голоса замолчали. «Нет дыхания, нет духа, только мясо, кости, камни, вода, все пустое. Теперь мы умираем и больше не возвращаемся. Нет жизни, нет жизни. И вы ушли искать место, где снова услышим и увидим, где будет жизнь». Я поднялся, стараясь переварить услышанное. Голоса, души, перерождение. Не похоже это на обычный массовый психоз. Я, конечно, не эксперт, но магия тут вполне реальна. И какие выводы можно сделать на основе рассказа девчонки? Случилась некая магическая катастрофа, повлиявшая на образ жизни гератов. Дикари такого не вынесли и пошли самоубиваться, а 21-й легион. Но что стало причиной смерти мира? Как это случилось? Девушка покачала головой. Она вошла в состояние, близкое к трансу. Медленно раскачивалась, бормоча мрачные и безнадежные прогнозы о всеобщей неизбежной смерти. «Мир не умер», — как можно более уверенно заявил я. «И души никуда не делись, даже если их не видно и не слышно. Посмотри же на меня. Рядом с тобой настоящий проводник божественной воли. Можешь довериться мне в таких вопросах». Очень сложно было произносить все это с серьезной миной на лице, но я старалась. Она посмотрела на меня взглядом, полным недоверия и обиды. «Не веришь? Я слышала, как мир умер», — ответила она. «Это невозможно передать». Тогда я отправил ей запрос на присоединение к армии. Она дернулась, словно ее коснулся раскаленный металл. Завертела головой, ища того, кто мог произнести фразы, только что звучавшие в ее сознании. «Голоса утихли», — уточнил я. «Как слышишь, не все. Прими предложение и ощутишь еще кое-что». Как только она подтвердила запрос, то тут же почувствовала мою волю. Я отдавал простейшие приказы типа: «Встань, успокойся, подойди к столу». Несколько фраз сказал через командный голос, а затем подытожил. Сила стратега, созданная для войны, внезапно нашла применение в качестве средства психотерапии. «Вот видишь, может, что-то в мире и умерло, но боги империи живы, и ты жива. Никогда бы не подумал, что однажды стану проповедником языческих богов. Жизнь – странная штука». Отчаяние и мрак на ее лице сменились удивлением. «Я должна им рассказать», — вдруг решительно заявила она. «Да пожалуйста», — махнул я рукой. «Действуй на свое усмотрение». Когда она ушла, мне захотелось прилечь, но пока было рано. «Сниму доспехи, и лень их будет надевать. Значит, надо разобраться с другими делами». И снова варвары, но в этот раз уже не такие дикие. Лагерь федератов разительно отличался от стоянки легиона, и все же в нем уже присутствовали следы некоего замысла, ну или подражания чужому замыслу. Схожая с имперской система укреплений, круглая форма, но палатки пытались ставить группами на манер легионных. Я добавил федератов к армии, и получилось, что их знатные бьерны всадники 124, знатные адоны всадники 98, конные копейщики бьеров 78, конные копейщики ваданов 76, легкая конница бьеров 104, легкая конница аднанов 156, конные налетчики венелов 60, застрельщики венелов 138. Ну вот и у меня уже есть отличная от нуля кавалерия, более 200 надоспешенных тяжелых всадников, 150 менее бронированной конницы, 300 легких всадников и довеском 138 пехотинцев. Заправляли этим всем двое. Один из военных вождей адонов Зартигар и Аргаил, младший сын Гера, который был верховным вождем бьеров. Держались они друг к другу дружелюбно. Аргаил постоянно подчеркивал, что Зартигар ему как отец, а тот всячески хвалил сынка. Однако реальным лидером был именно молодой блондин со змеиными замашками. Не зря я сравнивал его со Стелионом. Одного поганого поля ядовитые ягодки. Безжалостные, целеустремленные, не лишенные красноречия и обаяния. Прям бери за шкирку да сувай в какой-нибудь женский роман с названием типа «Бунтарка для крутого». Впрочем, если вспомнить сцену из моего видения, то младший сын Геара особым пиететом к барышням не отличался. С помощью Аргаила, Зартигара и нескольких карт я получил представление о раскладе на Ближнем Севере. Примерно половину Ближнего Севера занимали федераты, союзные империи. Как известно, все животные равны, но некоторые равнее. Так и среди федератов были как богатые и довольно цивилизованные племена типа бьеров или адонов, так венелы, которых от скавадов отличало исключительно то, что грабили они не имперские, а варварские земли. Среди племен независимых богатством выделялись кринтеры. Они обитали в довольно равнинном и плодородном по меркам севера регионе. С империей то торговали, то воевали. Несколько раз были биты и практически захвачены, но с помощью союзников, удачи или щедрых подарков им удавалось раз за разом возвращать утерянное. Племена Ближнего Севера были относительно родственны друг другу. Схожие языки, внешность, мифы. Но имелись исключения. Так около Лимиса жили аристы, болотные люди, которых северяне считали за выродков и дикарей. От завоевания их спасала крайняя непроходимость болотистых лесов. Это были люди с бледно-серыми глазами и волосами, не знающие закона. Они слыли колдунами, слугами ведьм. А кроме рыбалки, добычи соли и сбора дурманящих грибов, их главным промыслом являлась речная контрабанда. Единственное крупное поселение аристов, утопище, имело репутацию этакой болотной тортуги. Другими чужакам были горцы-вилвигры. Про них вообще рассказывали очень странное, что они люди лишь отчасти и живут по 3-4 сотни лет, глаза у них другие и слышать могут на километры. Что тут правда? А что вымысел, у меня пока не было возможности проверить. На западном побережье стоял город Гилард, одичавшая колония империи, оставленная во время гражданской войны и перезаселенная как варварами, так и морским сбродом со всего света. А где-то за большой соленой водой меж льдов стояла Кербрия, место, о котором ходили легенды. Тролли, великаны, нелюди всех мастей, да и люди там тоже иные. Говорили, что в Кербрии нет границы меж мирами живых и мертвых. Были и небыль смешались. Покойные мужья там по ночам ходят из своих курганов к женам в постель, а умершие в родах матери заботятся о детях до совершеннолетия. И среди вечных льдов на скале, обдуваемой 10 ветрами, стоит в 6 человеческих ростов трон из черного камня, с которого безымянный смотрит на все войны мира. Но хватит мифов и легенд. Белквергост, воин-шаман откуда-то с Дальнего Севера, из племени маргатов, которых столетиями не видели на территории Лимиса. Говорят, он сокрушил многие другие племена, а иные покорил без боя. Теперь его орда шла на юг, огибая непроходимые чащи лесного края. Не он ли стал причиной умирания мира гератов? Или же Белквергост, как они, бредет в поисках места, где снова услышит голоса душ? А может, беда гератов более никого и не затронула? Вон Зартигару и Аргаилу вполне комфортно, как и их союзникам. Скавады тоже не особо деморализованы были, просто вторгнувшись в империю для грабежа. Многие племена здесь поддержат Белквергоста, стращал Аргаил. Одни убоятся его, другие соблазнятся грабежом. Война уже идет на Ближнем Севере. Кринтеры и их союзники видят в Белквергосте шанс уничтожить влияние империи здесь навсегда. Чем быстрее мы их сокрушим, тем больше шансов будет после прихода самой Орды. Быстрее сокрушим. Звучит заманчиво, только вот кринтеры — это не гераты. У них есть города с высокими стенами, конница, пехота, познания в военном деле и опытные вожди. Их армия — десятки тысяч воинов, а вместе с союзниками и того больше. Я пока располагаю одним легионом и 6,5 сотнями федератской кавалерии. Могучую пехоту Венелов даже не рассматриваю как реальную силу. После встречи с вожаками федератов я вернулся в лагерь 21-го. Аргаил увязался за мной. Я знаю, что многие здесь видят во мне лишь варвара, достаточно удачливого, чтобы нацепить стальные доспехи и золотые побрякушки. Исповедовался мне Аргаил у моего шатра. С удовольствием бы променял всю эту мишуру на тогу и плащ легионера. Но я сын своего народа. Должен быть похож на остальную знать. Но империя тебе ближе. Я путешествовал от земель Дальнего Севера до имперского Атриона. Видел, как живут люди и как выживают полузвери, молящие замшелых идолов привести к ним стада оленей. В это время сотни кораблей с востока везли зерно для водяных мельниц, а иные латифунди имели работников больше, чем население городов севера. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, на чьей стороне боги. Встречный вопрос: вы ведь не из имперцев, стратег, так откуда вы? Из другого мира. Спокойно ответил я, из места, отделенного от этого великой пустотой. На лице Аргайла на пару секунд возникала мина полного непонимания, но он тут же развернул все в нужное русло. Я сразу заметил, что вы немного иной. Внешность, манеры, жесты. Но как бы далеко вы ни родились, судьба привела вас на сторону империи. Она вбирает таланты со всего мира, дает им шанс проявить себя, завоевав славу и почет. Так мы оказались здесь. Ага, намекаешь на наше сходство. Красиво стелишь. Ну попробуем что-нибудь вытянуть из тебя. Ты же знаешь Сидониуса, мастер Венатор. Великий воин, храбрый человек и настоящий герой. Неужели он упоминал обо мне? Какая честь. Вы вместе истребили кое-что. Да, на одно мгновение мне показалось, что лицо Аргаила прорезала вспышка удивления, а может и страха. Я был лишь проводником. Север — глухое место, и монстров здесь намного больше, чем в империи. Ведьм тоже, и ведьм, вздохнул Аргаил. Но со временем мы выведем всю эту заразу. Похвальное рвение. Наконец оценил я его усилия подлизаться. Мне будет кое-что нужно от вашего отряда. Все, что в моих силах, стратег. На объяснение планов ушло еще около получаса. Аргаил не особо мне нравился и вызывал еще меньше доверия, чем Стелион. Однако сынишка вождя старался быть полезен, и потенциально он мог быть очень полезен. Характеристики имелись неплохие. Персонаж: сила 20, маневр 24-5, выносливость 21, базовая мораль 750, мастерство 26. В снаряжении: урон 1, 14-34, урон 2, 19-31, броня 28, бронирование 77, текущие, энергия 584, мораль 750+100. Он был агентом и годился в герои с ролью лидер. А еще Аргаил — главарь федератской кавалерии. В моем подчинении, но все же они не часть легиона. Просто так его оттуда не уволить. Придется какое-то время с ним сосуществовать. Я вернулся в шатер и с помощью касс наконец снял чертову броню. Нога после дня ходьбы ныла, а желудок чуток побаливал. Он стал немного лучше после моей почти смерти. Вот уж парадокс. Теперь остается ждать. Ждать подкрепления и ресурсов для большого похода. Ждать, когда Аргаил из Артигар вернутся. Надеяться, что они исполнят задание без лишнего шума. Отправиться с ними и проконтролировать. 3 ха. У меня 2 турмы конницы, а у них 6 с хреном сотен. Оказаться в отряде, где большая часть варвара и главарь, Аргаил. Ну уж нет, стратег. Голос Севина Дациниса донесся из главного зала шатра, тогда как я отдыхал в спальне. Что такое? Раздраженно бросил я. К вам тут хотят? Геноций? Центурионы? Нет. Аргаил? Он еще не уехал. Нет. Та женщина. А, вздохнул я. Потрясающе. Ну пускай ее. И добавил для касс с командным голосом. Если резко двинется в мою сторону, то выруби, но постарайся не убивать. Гладиатрикс кивнула и отошла к тканевой стене. Девушка из гератов впорхнула в шатер крадущейся походкой. Персонаж. Сила 11. Маневр 26. Выносливость 23. Базовая мораль 650. Мастерство 14. В снаряжении. Урон 1. 0. Броня. 0. Бронирование. 0. Текущие. Энергия 784. Мораль 442. На всякий случай глянул характеристики. Ну что-то она может. При наличии оружия внезапно зарезать — это уж точно. Она внимательно разглядывала содержимое шатра. Неплохо ли лежащий нож высматривает. Я передал касс приказ сосредоточиться и смотреть за гостьей. Вы так живете в империи? дома из ткани. Чтобы переходить с места на место, она провела ладонью по тканевой стене. Гладкое. Это временное жилище. Для войск в походе. Вот как, столько вещей. Девушка двигалась плавно и ловко, рассматривая убранство моего походного дома. Посуда, светильники, оружие. Когда я шла сюда, то все вещи моей жизни несла на плечах. Здорово, лениво ответил я. Так чего ты хотела, Эйлит? Что, так меня зовут? Как тебя, стратег? Усмехнулся я. Меня так все называют. В империи при личном общении со жрецом принято говорить его титул, а не имя. Есть жрецы-воины, стратеги, ликторы, венаторы, например. И запрещено называть имя, с некой провокацией спросила она, смотря на меня в полоборота. Зачем-то поднялась на цыпочки. Только ликторам. Они на время службы лишаются лица и даже имени. Вспомнил я рассказы Стиллиона. Стратегов за глаза называют именами, чтобы как-то их различать. Так ты мне его не скажешь, имя. Михаил, это что-то поменяло, для меня, да. Хорошо, так что ты хочешь, Эйлит. У нас простые имена. Вот у Маргатов каждое имя как 2-3 наших. Маргаты, это из которых Белквергост. Ну да, не самое простое имя. И чего Эйлит хочет от меня? Ее бледно-зеленые глаза излучали непонятное спокойствие. Если она в таком настроении пришла меня убивать, то у нее стальные нервы. Впрочем, что я могу знать о психологии диких людей из другого мира? Она вон души когда-то видела. Хочу поговорить, найти правильные слова. Для чего же должны быть правильные слова? Хочет, чтобы я отпустил их, или втереться в доверие, чтобы помочь. Ты мне помог сегодня. Наверное, у меня был ужасный взгляд, несчастный. Сейчас мне лучше, но, скажу тебе правду, Михаил, у тебя взгляд тоже ужасный. Как будто весь мир хочет тебе зла. Ты смотришь на каждое мое движение и ждешь удара. Да, а чего мне еще ждать? А чего хочешь? Ох, женщина, я хочу спать. Лекарство от язвы желудка и картофель фри с чесночным соусом. Хочу, чтобы Аргаил не облажался и не предал меня раньше, чем нужно. Хочу 5 полных легионов ветеранов и головы Белквергоста, а также всех заговорщиков. Хочу Кас, мать моего контубернала и, пожалуй, тебя. Она распустила косу и скрученные ранее пряди заструились по плечам. У меня нет оружия. Вдруг сказала Эйлит, сначала поднимая руки, а затем развязывая узлы на плечах легкого одеяния. Мое дыхание замерло, предвкушая исполнение одного из только что загаданных желаний. Кас спокойно сидела на своем месте, ведь гостья все делала довольно медленно. У меня нет почти ничего. Продолжала Эйлит, переступая через упавшие одеяния. Девушка затем наклонилась с каким-то нечеловеческим изяществом лесной лани, чтобы снять сандалии. «Никогда я не имела так мало, даже моя жизнь принадлежит другому, тебе». Я протянул руку навстречу. Глава 20 в поход. Эйлит двигалась плавно и медленно, идя в мои объятия. Кудри распущенных волос мягко покачивались, касаясь белой кожи северянки. Светло-зеленые глаза прикрыты, тонкие руки приподняты, а открытые ладони повернуты в мою сторону. Так она шла ко мне обнаженная, и в этом было ее бессловесное послание. «Я беспомощна, я безопасна и отдаюсь в твои руки». Она шла навстречу мужчине раза в 2 тяжелее ее, посреди лагеря, заполненного моими солдатами. Всего 3,5 шага отделяли нас от касс, живого оружия. По одному неслышному сигналу моей воли гладиатрикс бы легко расправилась с ней, и все равно каждое мгновение нечто внутри меня сжималось от параноидального недоверия, словно за спиной стояла тень, шепча мне непрестанно: «Это ловушка, она лишь втирается в доверие, чтобы убить, отомстить, не позволяя ей». Другая же часть меня страстно желала эту хрупкую девушку, не только из-за естественной ее красоты, которыми манили изгибы тонкой талии и темная черточка волос ниже плоского живота. Я хотел ощутить нежность, то всепрощающее чувство, что она пыталась передать мне телом и душой, припасть к нему, напиться и насытиться им. Возможно, он существует. 3-метровый монстр из железа, извергающий пламя и ломающий с каждым шагом человеческие кости. Душа легиона, его гений. И я, как стратег, то есть верховный жрец, имел отношение к этой силе, постепенно меняющий меня, превращающий в свое человекообразное подобие. Или это просто игра воображения, просто травмы и раны моей личности на фоне жестоких событий последних дней. Без разницы. При любом раскладе я точно знал, что найду утешение в объятиях Эйлиты. Нашел. Когда наши губы наконец соприкоснулись, а ладони мои легли на ее бедра, то тень за спиной отступила, и можно было со всем отчаянным доверием окунуться в другого человека. Несколько минут я просто целовал ее, не выпуская из рук, ощупывал, словно желая убедиться, что Элит не исчезнет, что она настоящая и живая, а не сладкое видение, рисуемое обезумевшим мозгом. Каждое прикосновение – новое доказательство, но мне все было мало. Лишь нарастающее возбуждение заставило меня увлечь Элит на кровать. Податливая, ласковая и нежная, она не ответила на мою страсть таким же огнем, но это даже было лучше. Я по-настоящему ощутил, что обладаю ею. Приятное спокойствие накрыло мою утомленную паранойей душу. Лишь еще один раз я ощутил оттенок темного чувства, когда краем глаза заметил кровь на простыне. Однако разум быстро сообразил, что опасности нет. Просто я был у Элит первым. Вот и вся загадка. Впрочем, секс получился небезопасным в некотором смысле. Однако мне уже было плевать. На пороге сна в объятиях Элит я слышал настойчивый голос. «Нет, отошли ее, ведь пока ты спишь». Но я решил довериться. Если не Элит, то Кассы выжил. Несколько раз просыпался, чтобы повернуться на другой бок или воды попить. Элит спала, свернувшись и держась за меня тонкой рукой. И моя паранойя боялась ее, боги. Касс вздремала в кресле, держа на коленях гладиус без ножен, готовая в любой момент подорваться и убить девушку, мирно спавшую рядом со мной. Да, жизнь моя превратилась в нечто очень странное. И что делать? Расслабиться и получать удовольствие. Рано утром в лагере поднялся странный шум. Стоянка легиона никогда не молчит, но голоса снаружи звучали слишком громко и тревожно. Не выбираясь из кровати, я перешел в стратегию. Множество солдат покинули платки или свои занятия, наблюдая за небом. У меня возникло нехорошее предчувствие. Вряд ли у варваров есть воздушные шары или цепелины. Так что же солдаты там углядели? Затмение, кроваво-красную комету, предвещающую ужасные беды. Аккуратно отстранив от себя Элит, я поднялся, накинул на тушку один плащ и в сопровождении Касс выглянул наружу. У входа стоял один из венаторов. «Осторожно, стратег, в небе видели гарпий, час от часу не легче». Снова вышел в стратегию. В западной части лагеря собралась целая толпа. Я направился туда, уже почти бодрый от шума и холодного воздуха. Своей волей заставил солдат расступиться, освобождая мне дорогу. Объектом всеобщего интереса оказались человеческие останки. Истерзанные фрагменты трех или четырех тел, раскиданные вокруг скопления палаток. Гарпии сбросили их, догадался я. Несколько палаток даже обрушились от веса мертвечины, упавшей с немалой высоты. «Они так развлекаются?» – спросил я у венатора. «Никогда не видел подобного. Это жадные до человечьего мяса бестии. Не трогайте останки руками», – приказал я. «Сожгите все». Поначалу мой взгляд старался избегать неприятного зрелища, но кое-что вдруг привлекло внимание. Бывает такое, когда видишь нечто знакомое или приходишь к некой догадке, но не сразу. Еще несколько секунд разум шарит по памяти, пытаясь отыскать, что же такого интересного глаза усмотрели. Тела пострадали ужасно. Я не криминалист и не ведьмак Геральт, но очень похоже, что трупы рвали когтями и зубами. Крови почти не осталось, только потемневшее мясо и бледная кожа, истерзанная тварями. От одного тела была верхняя половина без рук, другое представляло из себя лишь туловище с выпавшими из раны набухшими потрохами. Кисть руки, отдельная голова с расколотым черепом и серозно-бледными кусками мозга, попавшими на грязь. Откуда такая любовь к расчленению? Это были питерские гарпии. Идиотизм шутки немного привел меня в чувство. Глаза наконец уцепились за искомое. Лицо мертвеца. Половину его занимала не просто рана. Бьюсь об заклад, это ожог. Над бровью шрам. Лицо скуластое, худое и знакомое. Я помню его. Один из разбойников. Ожог, след от магии Диста. У головы с расколотым черепом тоже будто опылена часть волос. Таки не удалось разбойникам скрыться на севере. Кто же до них добрался? Месть багрового круга или заказчики обрезали концы? Кто умеет управлять гарпиями? Спросил я у венатора, отворачиваясь и шагая обратно к шатру. По слухам, некоторые ведьмы. Но это редкая способность. Чародеи обычно полагаются на химер, демонов и нежить. Их контролировать намного проще, чем монстров, ведьмы. Мне вспоминается видение, где Аргаил называл какую-то девчонку ведьмой. Интересно, это он для красного словца? Вряд ли, если вспомнить, в каком месте все происходило. Молчаливый лес, черные идолища и мрак, скрывающий нечто. Последнюю неделю рядом с армией постоянно видит монстров. продолжал Венатор. Амфисбен, гарпий, ламии трупогрызов. Не самые опасные твари, но они редко приближаются к большим скоплениям людей. Нечто тревожит их, или некто. Я вошел в шатер, где Элит уже проснулась, внимательно наблюдая за моим возвращением. «Случилось что-то нехорошее?» – спросила она. «И как ответить?» «Случилось что-то нехорошее?» – это отличное описание всего моего пребывания здесь. «Тебе не о чем беспокоиться», – ответил я, начиная с помощью касс надевать броню. «Раз проснулся, то надо заниматься делами. Я прикажу выделить тебе жилье и все, что тебе понадобится. Например, что?» – немного с вызовом спросила она, кутаясь в одеяло. «Например, стилет, чтобы зарезать меня следующей ночью. Сама решишь», – пожал я плечами. «Мне надо уходить и собирать центурионов. Мне вернуться к вечеру», – я замешкался с ответом. Какая-то часть меня хотела казаться отстраненной, дать понять, что мной нельзя манипулировать. Однако мне не хотелось оскорблять то ощущение близости, что нами было испытано. «Возвращайся», – ответил я с каким-то дурацким напускным великодушием. «Мир жив», – произнесла она, собираясь. «Я вижу и чувствую какую-то силу вокруг тебя. Твоих богов, не знаю. Эта сила пугает и влечет меня за собой». Она вышла из шатра, накинув свое невесомое одеяние. Как бы ни простыло, хотя их племя пришло с дальнего севера, может, для нее тут погода жаркая сейчас. Через час я уже был на собрании центурионов, обсуждая перспективы дальнего похода против орды Белквергаста и будущее подкрепление. «Три векселяции по когорте», — вздохнул Дацинис. «Мало, да и кого будут готовы отдать с фронта, лучших или худших? Есть какие-то новости о силах Белквергаста? Сколько их?» — спрашивал центурион Велитов. «Это ж варвары», — усмехнулся Поций. «Кто же их считать будет? Если придет много, то говорим 50 тысяч, если придет очень много, то 100, а если хотим триумф, то все 200. Будет большая нужда в командирах», — продолжал Дацинис. «Надо постараться заполучить кого-то из ветеранов, осевших в окрестностях Мелиадона и Атариона, но для этого понадобятся дополнительные деньги. Постараюсь это организовать», — ответил я. «Со дня на день должен вернуться Аргаил. Если удача не отвернется от сынка вождя Биров, то появится шанс на дополнительный заработок. Возьмите Тилля», в шутку или нет, предложил Поций. Он же был центурионом Ауксилии. «Кстати, да, отправьте гонца», распорядился я. «У нас теперь каждый опытный боец на счету, и плевать, даже если он пойдет в бой, обмазавшись приворотным зельем и с железным хером на шлеме». Раздались сдержанные смешки. Затем один из интендантов хвастался, что нам наконец-то доставили чеснок. Не в смысле приправу и средства борьбы с вампирами, а железные колючки. От тех шипов, что мы уже использовали в обороне, эти отличались легкостью и скоростью расстановки. Четыре конца устроены так, что как его не брось, а один смотрит аккурат наверх. Древнеримский чеснок. Археологический музей Вестфалии-Липпе, Германия. Я спрашивал о сере и селитре. С этим оказались проблемы. Ну то есть про вулканическую серу тут были в курсе, однако близко ее залежей не имелось. Еще сложнее было с селитрой. Короче, в ближайшее время пороха мне точно не светит. Удочки закинул, но не хочу пока привлекать внимание. Если мне таки удастся добыть ресурсы для создания пороха, то надо сохранить его рецептуру в тайне как можно дольше. Затем обсуждали еще некоторые моменты предстоящих походов. «Мы выступим на север точно не в ближайшие 2-3 месяца», — подытожил я. «Возможно, в конце лета или в начале осени. Однако до этого момента надо успеть как можно больше там, куда мы можем дотянуться. Если боги будут на нашей стороне, то в ближайшие дни мы выступаем из лагеря». Подробнее я пока не стал разъяснять. Вечером меня ожидало новое свидание с Элит. Она повторила ритуал разоблачения, демонстрируя отсутствие опасности, но делала это уже с неким элементом игривости. Может быть, так мы и до стрип-пластики дойдем. Сюжет прошлой ночи повторился, хотя я чувствовал себя немного спокойней. Несколько раз даже думал, не убрать ли касс подальше. Нет, так будет надежнее и правильнее. Перед сном меня почему-то пробило на разговор. «Я из другого мира, понимаешь, Элит, не империи, а совсем иного далекого места. Там башни из стекла и камня, там люди летают на железных машинах по небу, там все не так. Ты мне веришь?» «Верю. Я всем тут говорю, что из другого мира, и знаешь, им плевать. Я для них инструмент реализации амбиций, функция. Пофиг, откуда эта функция свалилась. Заинтересовался только один колдун, и того почти сразу убили. Знать тут так мыслит. Мне прям стрёмно, но завидно. Вообще на все начхать, кроме своих интересов. Вижу цель, не вижу препятствий, и никак не могут понять, то ли они безумны, то ли так и надо, а я испорчен мирным травоядным прошлым, нерешителен, доверчив, не уверен, что она или Касс сильно понимали мою ситуацию, да я и не пытался толком объяснить, просто говорил, а Илит гладила меня по голове, становилось легче. Потом я окончательно выдохся и уснул. Круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает на сектор «Чужие сны». Морские волны одна за другой ползут на каменистый пляж. Тусклое солнце закрыто серой пеленой. Эйлит скрывается среди камней, покрытых зелеными пятнами лишайника. Одеждой ей служит не воздушная светлая ткань, из которой она так легко выскальзывала, а теплая куртка мехом вовнутрь. Девушка кажется в ней чуть ли не раза в два шире. На левой руке толстая рукавица, а с правой она ее сняла. Эйлит держит гарпун, наблюдая и осторожно подбираясь к животному на берегу. Нечто, напоминающее крупную выдру, лакомится моллюсками, раскалывая их раковины о камни. Бросок копья, короткая пробежка, и Эйлит добивает жертву. Девушка ловким движением снимает с пояса кожаную флягу, выливая содержимое в открытую пасть умирающего животного. Это дар, дань уважения. Надо дать зверю напиться зачарованной воды перед смертью, чтобы переродившись он не обижался и снова дал себя поймать. На фоне серого неба, на фоне седых волн лишь на одно мгновение, но можно было заметить, как будто вспыхнуло над телом зверя крошечное северное сияние. Эйлит закрыла глаза. Среди шума волн и птичьих криков тонко звенел едва различимый звук. Одна нота, уходящая прочь. Эйлит улыбнулась, открывая глаза. Все сделано правильно. Дыхание вернулось миру, чтобы вновь обрести тело. Никто не умирает. Ничего не исчезнет навсегда. Девушка не была пока шаманкой, но однажды могла ей стать. Для этого она даже отвергала все ухаживания соплеменников. Шаман не должен связывать себя с миром обыденных вещей слишком сильно, иначе он или она могут потерять тонкость слуха и остроту зрения. А это самое, мысли девушки прерывает нечто, звук, которому нет и не может быть подобия. В нем слышны крик ужаса и грохот штормовых волн, стон ледяных глыб и плач больного ребенка. Все наполнялось им, мир стенал, и это было невыносимо. Эйлит упала на колени, моля всех духов, что знала, спасти ее жизнь от этого кошмара. Она царапала камни, срывая кожу с пальцев. Эйлит бросилась бы в море, но какая-то часть ее знала, что и там нет спасения. Ужасный стон охватил мир целиком. Открыв глаза, девушка могла наблюдать нечто не менее кошмарное, чем всепроникающий голос смерти. От каждого предмета, от зверей, птиц, от нее самой текла к небу переливающаяся сила дыхания. Она поднималась, тускнела, темнело и рассыпалось прахом. Тысячи прожитых жизней, бесконечность перерождений, память, эмоций, связи. Все умирало. В том ужасном смысле, который лишь изредка самые мрачные из стариков поминали, рассказывая злые сказки. Это был конец всего и вся. Как жить дальше, зная, что исчезнешь навсегда и все твои предки канули? Куда? В пустоту и мрак. Девушка задыхалась от собственного крика. Но и он не мог заглушить еще звучавшие отголоски великого предсмертного стона. Я очнулся. Было пока темно, а Эйлит лежала рядом. Уже без своей смешной одежки, а раны на пальцах затянула здоровая кожа. Так вот, как это было. Смерть мира. Можно и поверить, если ничего кроме побережья да лесов не видеть. А еще эти души. Она реально их чувствовала там на севере. Теперь понятно, почему гераты ко мне пожаловали в таком состоянии и дрались как безумцы. Их мир умер, а мы, наверное, для них мы что-то сродни демонам, живущим по своим правилам. Вот нас смерть мира и не коснулась, и снова эта загадка. Я узнаю все больше подробностей, но не сам ответ. Нужны маги или какие-то жрецы? Теперь сомнений нет. Это было колдовство, а не обычный массовый психоз. Аргаил вернулся ближе к обеду. Вместе с еще шестью всадниками он въехал в лагерь с видом триумфатора. Я уже ждал доклада в командном шатре. Федерат вошел, держа под мышкой кавалерийский шлем, увенчанный пучком красных конских волос. На пыльном от дороги лице расплывалась заискивающая улыбка, но глаза блестели холодной решимостью. «Все схвачены, стратег», — тут же начал хвастать он. «Они были глупые и беспечны. Ты уверен, если даже несколько ушли, это может погубить все дело?» Он ударил себя кулаком по бронированной груди. «Клянусь, винелы знали те места. Мы окружили всех, когда они еще не поняли своей печальной участи. Их главарей мы собрали у лагеря. Хорошо, мне уже приходилось выносить приговор в случае бегства велитов. Но тогда я сам был зажат в тиски военных традиций. Не покараешь трусов, и армия сгниет, так тут говорят. Однако теперь ситуация была иной. Я сам инициировал карательную операцию. Теперь следовало донести до всех ее справедливую обоснованность. Хотя бы самому поверить, что все сделанное правильно. Я выехал из лагеря в сопровождении турмы всадников и воинов Аргайла. Около стана федератов толпилось множество людей и лошадей. Несколько десятков человек сидели связанными, пыльные, обросшие щетиной, со следами побоев на лицах. Я уже встречался с ними, хотя и не особо запомнил. Вот тот, Аргаил указал на крепкого мужчину с черными курчавыми волосами. Самый большой их авторитет. Говорят, свирепый воин, но был схвачен в пьяном сне с двумя бабами. А мы приходили по вашему зову, стратег. Хрипло вздохнул пленный вожак пастухов. Вы приходили грабить. Холодно ответил я. И плевали на мои приказы. Мы грабили варваров, врагов, рука об руку с другими варварами. Я видел это собственными глазами. Вы и эскавады вместе пожинали плоды чужой победы. Они не трогали нас, мы не трогали их. Это не делает нас друзьями. У грабителей нет друзей, но есть общее дело. Усмехнулся Аргаил. Через вас эскавады продавали пленных. Мы помогали людям вернуться домой. Пусть и за выкуп. Вы наживались сами и набивали карманы врагов. Ответил я. Мои попытки завербовать вас не увенчались успехом. Участи солдат вы предпочли участь грабителей. Бросили свои стада на самых младших или кротких, сводили счеты с поселенцами, угоняли чужой скот. Наверное, вам казалось, что удача уже поймана за хвост. Однако теперь у меня появилась кавалерия. И прежде чем покончить со скавадами, надо избавиться от вас, от тех, кто может предупредить их о приближении сил легиона. Мы знаем, где их лагерь. Мы проведем солдат. Разумеется, проведете. Перебил я. От этого теперь зависит ваша жизнь. И аудиенция была окончена. Часть изъятого у пастухов добра федераты вручили мне в качестве дара. Несколько золотых и серебряных кубков, меч, украшенный янтарем, по 10 коней, быков и охотничьих собак, напоминающих мастифов, а также по 15 женщин и мужчин. Также я предложил им деньги за тех лошадей и рабов, что они хотели оставить себе. Многие были согласны. Золото проще в транспортировке и есть не просит. Так часть драгоценного металла, что они подарили мне в виде посуды, вернулась им обратно монетами. Лагерь бурлил, словно рассерженный муравейник. Уже завтра утром войска выступят в новый поход. За 5 дней пути мы достигнем лагеря разбойников. Я выдержал одну стычку в обороне и одно полноценное оборонительное сражение. Теперь пора атаковать. Если нам предстоит дальний поход, то прежде стоит решить проблему скавадов. Иначе они могут, например, отрезать нам пути снабжения, а заодно опустошить Лимис еще сильнее. Значит, надо с ними покончить сейчас, пока есть время и силы. По уверению федератов армии Кринтеров и союзников, пока рано опасаться. Они будут ждать подхода орды Билквергаста. Только в союзе с ним они смогут гарантированно разгромить федератов. Однако все это теория. Во-первых, можно ждать набегов. Во-вторых, кто заглядывал в голову лидерам Кринтеров? Может, они, прознав лишь об одном легионе на границе, решат долбануть по мне блицкригом. Поэтому разгром сквадов должен быть быстрым и резким, как удар серпом по яйцам. Проблема в том, что значительная часть этих джигитов – конные. Значит, в случае опасности они вдавят газ в асфальт и только пыль столбом. У своего шатра я застал странную картину. Глава моих телохранителей, Шанир Баравис, пребывал в состоянии полнейшего алкогольного опьянения, да еще и пил сангре, которого ранее не жаловал, как и всех варваров. «Завтра мы выступаем», – предупредил я. «Ты в седле то удержишься? Прошу снисхождения, господин», – вступился за него Ангри. «Наш друг стал жертвой темных чар. Каких еще темных чар? Она мне снится», – тяжело дыша прохрипел Шадденец. «Каждую проклятую ночь». «Кто?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Ведьма. Ведьма из Мелиадана. Я ударил ее по лицу, и она мстит мне. Закрываю глаза. Она ждет. Жизнь моя уходит, господин. Утекает песком сквозь пальцы». Голос его дрожал. От былых гордости из спеси не осталось и следа. Страх удушил их, как живучий сорняк хозяйские розы. «Сходи к венаторам», — посоветовал я. «Не помогает. Каждую ночь вижу ее. Из-под земли поднимается брошенный храм. Но вместо статуи божества, она душу мою рвет на куски. Подождем возвращения Сидониуса», — без особой надежды произнес я. «Пока держи себя в руках по мере сил. Нечто преследовало нас. Гарпи, монстры, странные сны. Какая-то злая сила обратила внимание на мою армию, кружила рядом, скрываясь в тенях. Остается лишь крепче сжать рукоять меча, ярче разжечь костры и надеяться на лучшее. Весь остаток дня обсуждались вопросы похода. Решено было, что из лагеря в этот раз выдвинутся. Один усиленная когорта Лимитон, два когорта Лимитон, один когорта новобранцев копейщики Лимитон, один когорта новобранцев Лимитон, один когорта велитов Лимитон, четыре когорта новобранцев велитов Лимитон, один турма промотов Лимитон, один турма новобранцев промотов Лимитон, семь скорпионов с расчетами, венаторы 3. Шаддинские легкие саварен 50, знатные бьерны всадники 124, знатные адоны всадники 98, конные копейщики бьеров 78, конные копейщики ваданов 76, легкая конница бьеров 104, легкая конница аднанов 156, конные налетчики венелов 60, застрельщики венелов 138, лишь когорта копейщиков, когорта велитов и один венатор останутся в лагере, не считая обслуги. Легион снова шел почти всей мощью, да еще и усиленный федератами. Семитысячное войско. Численность скавадов сложно было предположить. Цифра гуляла в пределах от 4 до 9 тысяч. Заметную часть из них составляет конница. Есть шансы, что с ними будут и горцы Вилвигры. Обычно они не тревожат границы империи, но в рамках программы «Безнаказанный грабеж» могли польститься чужими благами. Интересно было бы посмотреть, насколько они не люди. Однако даже с их силами у скавадов максимально 1010. Это, конечно, в теории. Что там на самом деле, узнаем через 5 дней марша. Впервые я поведу легион в наступление. Глава 21. Маневры в темноте. Этот мир был наполнен богами и духами. Наверное, и через 10 лет пребывания здесь я не запомню даже половины имен. Покровительница выхода из дома и покровительница возвращения, бог первых слов младенцев, духи-хранители очага. Мне было сложно понять, где грань между суевериями и реальными проявлениями магического. Сверхъестественного здесь больше, чем я думал изначально. Прошлое Эйлит, увиденное мной через чужие сны, души, наполнявшие мир, и странная катастрофа их исчезновения. Смотря на марширующие колонны легиона, я задаюсь вопросом, а что если его мистическое воплощение существует? Монстр из железа и пламени, дух-хранитель, привязанный моей кровью к Золотому Орлу, не удивлюсь. Скопление воли такого количества людей, обученных и готовых к войне, страшная сила. Магическая или нет, вопрос второстепенный, но она реальна. Воля к победе, готовность к бою, настрой, это можно почувствовать. Я могу посмотреть это через РТС-систему, так и так заметно, что 21-й легион изменился после сражения за переправу. Теперь солдаты идут вперед, морально готовые к бою. Азарт, жажда крови и желание трофеев двигают ровные ряды легионеров, как рука гроссмейстера пешки на шахматной доске. Мы шли на восток к горам, именуемым Каменными Зубами. Связь с поселениями и гарнизонами того региона была давно потеряна, а на дорогах хозяйничали разбойники. Главари одичавших пастухов указали, что лагерь скавадов находится в предгорьях. Туда они свозили награбленное и уводили людей. Оттуда варвары планировали бежать через союзные земли на свою родину, зажатую между горами и лесным краем. Скавады знали, что сильной имперской кавалерии на Лимисе нет, но догадывались, что однажды она может появиться. Азарт грабежа, жадность и страх боролись в них. Надо было успеть, пока они не ушли обратно, забрав с собой трофей. Из числа легкой кавалерии адонов и венелов были сформированы отряды в 30 всадников, идущие перед из-за легионом. На некотором расстоянии от головной разведки шел полновесный кавалерийский кулак, включавший копейщиков, турмы легионной конницы, шаддинских саварен и меня лично. Я регулярно выходил в стратегию, осматривая местность через передовые патрули. Чем дальше на восток мы заходили, тем больше следов опустошения видели. Брошенные или сожженные дома, тропки, к которым уже зарастали сорной травой, оставленные поля и белеющие по обочинам кости. Скавады разорили здесь все, неся смерть. Однако потрудились тут не только конные варвары. «Что это, а небеса?» – вздохнул один из шаддинцев, когда мы подъехали к объекту, повлекшему всеобщее внимание. Высокое дерево некто превратил в орудие казни. Десяток человеческих тел насадили на обломанные и заостренные сучья. Вокруг них, хлопая крыльями, носилось воронье. «Это же варвары!» – удивился другой телохранитель. «Может, местные поймали их и отомстили?» «Вряд ли», – вздохнул один из оставшихся при армии венаторов и направил коня к дереву смерти. Там он спешился, долго осматривая почву вокруг, а также сам ствол, большая часть ветвей которого была обломана, следы, травмы, запах, исполин. Наконец выдал он, это случилось несколько дней назад, он, видимо, подстерег конную банду скавадов, когда те решили заночевать. Людей прикончил, лошадей забрал на мясо, людей они не едят, уточнил я, едят, конечно, если нет другого мяса, но предпочитают скотину или хотя бы женщин. Насколько эта тварь опасна, насколько может быть опасен 4-метровый изувер, легко разрывающий человека пополам, невесело усмехнулся Венатор. Кармион, скорее всего, не полезет, но отдельным патрулям нужно быть аккуратными. Исполины могут быть на удивление тихими, когда хотят захватить жертву врасплох. Я еще раз глянул на дерево, тела оплыли, набухли, кишели червями и уже слабо походили на людей. Исполин, прям как-то до сих пор не привык к таким штукам. Вроде имел сомнительное удовольствие лицезреть Горгона на арене и одержимого демоном кучера под Невом, но разум со временем отбрасывает эти воспоминания. И каждый раз, когда слышу про гарпий, лами, исполинов и так далее, в голове вспыхивает. Вы че, серьезно? Да нет, это какая-то шутка. Очередной репортаж по РЕН-ТВ. Похоже, так и не поверю до конца, пока мне какая-нибудь гарпия на голову не свалится. Исполины до 4 метров. Пояснял Венатор, с 4 до 8 уже гиганты. По легендам есть еще великаны и титаны, но их, наверное, со времен Неридей не видели. Первая ночевка в опустевших землях прошла тревожно. В темноте некто то смеялся, то стенал, но никакого вреда людям не причинил. Я держал при себе Касс, Ангри и 2 венаторов. Надо будет побольше истребителей монстров заказать для предстоящего похода, а то с каждым днем север все больше напоминает типичное болото в серии игр «Ведьмак». Следующий день принес первую встречу со старыми знакомыми. 15 скавадских всадников появились из-за небольшой рощицы, оказавшись в 2 километрах от моих разведчиков. Итак, начинаются игры разума. Как поведут себя скавады и чем их поведение мне грозит? Они пока видят перед собой некие 30 варварских всадников. Больший отряд моих конных для них еще закрыт лесом. Вариант первый. Они думают, что это их коллеги и едут здороваться. Тогда надо их быстренько порезать, никого не упустив. Вариант второй. Они не рискуют приближать и возвращаются к своим. Однако что они там скажут? Мы видели 30 подозрительных конных. Да, в любом случае передовой патруль выполнит свою задачу, не дав противнику засечь легион и доложить реальные масштабы опасности. Именно поэтому я поставил первыми 30 всадников. Достаточно, чтобы запугать или перебить малую группу скавадов. 30 всадников и лошадей передового дозора специально отобраны по навыкам как лучше в боевом плане среди легкой кавалерии федератов. Но это не мощный отряд, приближение которого вызовет панику в лагере врага и наведет на мысль, а не пора ли рвать когти, такой был замысел. Как все вышло на самом деле, скавады выбрали вариант, который мне в голову не пришел. Они не сближались, но и не бежали, а отправили одного из своих на разведку, поближе познакомиться с пришельцами. «Выдайте себя за скавадов или их союзников», — приказал я передовому отряду командным голосом. «Остается уповать на актерские навыки Венелов. От моего отряда всадников тоже отделяется один, направляясь к разведчику скавадов. Я приближаю камеру, пытаюсь уловить обрывки разговора между 2 бородатыми разбойниками, похожими как однояйцевые близнецы. Коричневая одежда в клетку, валеные шерстяные колпаки, свободные плащи, дротики, топорики. Разговор продлился где-то минут 10. Ну вот и славно. Кажется, все хоро.